всегда складывается из сейчас. Мы пошли в парк выгуливать Ньютона. Парки – самое популярное место выгула собак. Кусочек природы, трава, цветы и деревья, которому не позволяют быть по-настоящему природным. Подобно тому, как собаки – это несостоявшиеся волки, парки – это несостоявшиеся леса. Люди любят все такое, возможно, потому что сами не состоялись. Цветы были прекрасны. После любви цветы – лучшая реклама планеты Земля. «Не понимаю», — сказал Гулливер, когда мы присели на скамейку. «Чего не понимаешь?» Ньютон, оживленный как никогда, бегал перед нами и нюхал цветы. «Со мной все было в порядке, никаких повреждений, даже фингал уменьшился». «Тебе повезло». «Пап, перед тем, как вылезти на крышу, я принял 28 таблеток диазепама». «Этого мало». Гулливер посмотрел на меня со злостью, будто я унизил его, выставил невеждой. «Это мне твоя мама сказала», — добавил я. «Я-то не знал?» «Я не хотел, чтобы ты меня спасал». «Я тебя не спасал. Тебе просто повезло. Но я правда думаю, что тебе не стоит обращать внимание на такие чувства. Это было одно мгновение в твоей жизни. Впереди у тебя гораздо больше времени. Вероятно, около 24 тысяч дней. Это много мгновений. За это время можно совершить уйму хорошего, прочитать много стихов». «Ты не любишь поэзию». «Это один из немногих фактов, которые мне о тебе известны». «В последнее время что-то потянуло. Слушай, не убивай себя, никогда не убивай себя, просто последуй моему совету». Гулливер что-то достал из кармана и сунул в рот. Это была сигарета. Он закурил. «Я захотел попробовать». Мальчика это как будто встревожило, но он все-таки протянул мне сигарету. Я затянулся и втянул в легкий дым, а потом закашлялся. «И что это дает?» — спросил я Гулливера. Тот лишь пожал плечами. «Это вещество вызывает привыкание и повышает смертность. Я думал, оно что-то дает». Я вернул сигарету Гулливеру. «Спасибо», — пробормотал он, все еще смущаясь. «Не переживай», — сказал я, — «все нормально». Он сделал еще одну затяжку и вдруг осознал, что тоже не чувствует никакого эффекта, и запустил сигарету по крутой дуге в траву. «Если хочешь, — сказал я, — можем поиграть в домино, когда вернемся домой. Я сегодня утром купил набор». «Нет, спасибо». «Или можем поехать во Францию». «Что?» «Поплавать». Гулливер покачал головой. «Тебе нужно больше таблеток». «Да, возможно, мои ты все съел». Я попытался лукаво улыбнуться и пошутить на людской манер. «Паразит!» Наступила долгая пауза. Мы смотрели, как Ньютон, обнюхивая дерево, обходит его по кругу. Собака сделала два полных круга. Вспыхнул миллион сверхновых. И тут Гулливера прорвало. «Ты не знаешь, каково это», — сказал он. «От меня все чего-то ждут, потому что я твой сын. Мои учителя читают твои книги, они смотрят на меня, как на какое-нибудь гнилое яблоко, упавшее с породистой яблони по имени Эндрю Мартин. Я для них мажор, выгнанный из частной школы, поджигатель, на которого родители махнули рукой. Впрочем, до этого мне уже нет дела. Но даже по выходным тебя нет рядом, ты вечно куда-то уезжаешь или скандалишь с мамой. Капец! Вам надо было давным-давно развестись, у вас нет ничего общего». Я думал обо всем этом и не знал, что сказать. По дороге за нашими спинами проезжали машины. Их шум почему-то казался очень меланхоличным, как басистое урчание спящего базидианина. «Как называется твоя группа?» «Пропащие», — ответил Гулливер. Лист оторвался от ветки и спланировал мне на колено. Он был мертвым и коричневым. Я взял его в руку и, что абсолютно не характерно, поймал себя на странном сочувствии. Может, потому что я теперь сочувствовал людям, я мог сочувствовать буквально всему. Перебрал ли я Эмили Диккенсон, вон в чем проблема. Эмили Диккенсон делала меня человеком. Но не настолько. Виски сдавило тупой болью, веки чуть отяжелели от усталости, но лист позеленел. Я быстро стряхнул его с колена, но опоздал. «Что это было?» — спросил Гулливер, провожая взглядом подхваченный ветром лист. Я попытался сделать вид, что не слышу. Гулливер спросил снова. «Да ничего особенного», — ответил я. Гулливер напрочь позабыл о листе, когда увидел двух девочек-подростков и парня своего возраста, шагавших по дороге, которая проходила за парком. При виде нас девочки захихикали в кулак. Я уже разобрался, что человеческий смех делится на два основных вида — на добрый и недобрый. Этот к доброму не относился. Парнем был тот, которого я видел на странице Гулливера в Фейсбуке. Тео, катись колбаской, Кларк. Гулливер съежился. «Да это же марсиане Мартины! Психи!» Гулливер низко согнулся на скамейке, корчась от стыда. Я обернулся, оценил физическое строение и динамический потенциал Тео. «Мой сын уложит тебя на лопатки!» — крикнул я. «Раскатает лицо тебе до более привлекательной геометрической формы!» «Черт, папа!» — прошипел Гулливер. «Ты что делаешь? Это он расквасил мне лицо!» Я посмотрел на Гулливера. Черная дыра, все насилие направлено внутрь. Пора вытолкнуть немного наружу. «Давай», — сказал я, — «ты же человек, пора действовать по-человечески».